Трошин забеспокоился. Не хватает одного стакана. Нет, никакой обиды быть не должно, но хозяин дома пить не будет. Нет, Даши он не боится. Просто не будет и все. Ему на работу. Вот и он, Трошин, был тут зимой. Ужинал. И тоже не пил. Но никто же тогда не обиделся. Но Трошин стоит на своем. Он и слушать не хочет, знать ничего не знает. Земля, дескать, не небо. Тут все можно. Наконец понял, что ничем его не проймешь, шумно вздохнул и, не чокнувшись ни с кем, почти залпом махнул стакан. Закусывает молча, как-то сразу поскушнел, посерьезнел. Пока ходил Костарев за огурцами, Талалаеву было отброшено серьезное предупреждение. Ни в какой разговор не встревать. Иначе испортит все подчистую. И тогда он, Трошин, никогда и никуда, ни на какие дела Ларьку с собой не возьмет. Конюху легче. Этот по своей сути молчун. Помалкивает еще и потому, что побаивается, как бы не ляпнуть что лишнее, не впопад. От тягостной паузы стало как-то неловко. И чтобы хоть что-то сказать, Костарев прикинулся любознательным. «Одно я не пойму. Скажем, надо сделать посадку. И место в тайге вертолетчик выбирает сам. Как же он может определить силу ветра? А главное, направление, чтобы не опрокинуло вертолет, чтобы аварии не было. Очень просто. Глазомер». Трошин очнулся, повеселел. Ну вот летом, к примеру, ветер сильный. На озере тогда у берега вода гладенькая, непотревоженная будто, а дальше, к середине, морщится рябь и гуляют вовсю белопенные гребешки. В какую сторону бьет волна, видать, хорошо. Нет озера, скажут, лес, макушки деревьев или трава. А вообще-то, конечно, посадка — штука у нас самая главная. Я в полете всегда чувствую себя свободно, легко, почти как на земле. Могу газету читать, рассказывать анекдоты, думать о друзьях, о семье, о чем угодно. Но перед посадкой каждый раз мысленно говорю себе: «Внимание, Вася, ты садишься». И все другие мысли-мыслишки напрочь выбрасываю из головы. Захмелев, Трошин тотчас преобразился. Слова льются бойко, легко, заблестели глаза, заиграли, заплескались в них озорные смешинки. Вспомнил про первый полет, первую посадку, про то, как растерялся, струхнул, вспомнил с издевочкой, с юморком и сразу стал ближе, понятнее, стал в доску своим, откровенным, простецким. Слушая Трошина, заглядывая ему в глаза, Талалаев задвигался, заерзал на стуле, его так и подмывало вклиниться в разговор, сказать о себе, о первом своем парашютном прыжке. Он ведь тоже простецкий, простой, слабости людские ему тоже присущи. Быть ему парашютистом или не быть, так решался вопрос. В том полете он еле поднял себя, еле дошел до двери, ноги ватными сделались, но еще больше сил потребовалось, чтобы преодолеть, подавить в себе желание вернуться назад в кресло, но взглянул на ребят, увидел их лица и подумал: «А я что, слабее? Да не последний же я человек, черт возьми!» Честолюбие и сила духа оказались превыше всех других сил. Ларька заикнулся было про этот прыжок, но, ощутив на себе жестковатый блеск трошинских глаз, тут же и приумолк, кивнул на стаканы: «Надо выпить еще». Костарев усмехнулся. «Бедный Ларька, ему не дают говорить, для него это сущее наказание». «Ну все, шабаш». Трошин отодвинул стакан и Талалаеву: «Эту спрячь. Не ровен час, на обратном пути обнаружим пожар. Вам еще прыгать придется». Задержал на Костареве улыбчивый взгляд. «А я с сегодняшнего дня в отпуске». Взял за 2 года.